12 августа 1943 года. Город Токио, Японская империя. Вообще-то, по существующему уже несколько лет порядку, императору следовало бы созвать совещание Координационного комитета правительства и императорской ставки. Но этот орган высшего управления империи как-то незаметно превратился в место выяснения отношений между армией и флотом, и на его заседаниях редко когда удавалось согласовать и утвердить устраивающие одновременно и армейских, и флотских решения. Очень велик был антагонизм между ними. Флот и армия постоянно, чуть не до драки, боролись за бюджеты, ресурсы, влияние, возможности. И это противостояние не удавалось прекратить даже при наличии весьма неплохих личных взаимоотношений премьер-министра и одновременно министра армии с одной стороны и министра флота с другой стороны. Уже стоявшие на одну ступеньку ниже своих министров армейские и флотские военные чиновники своим противостоянием с лихвой компенсировали и даже перекрывали дружеские отношения генерала армии Тодзё и адмирала императорского флота Симада. Так что император Сёва для обсуждения важнейшего сейчас для империи вопроса никаких официальных совещаний не стал собирать. Официально премьер-министр Тодзё, министр флота Симада, министр иностранных дел Сигамицу и посол Японии в СССР Сато были просто вызваны на доклад императору. Одновременно. Придворный этикет, поклоны расшаркивания, величание комплименты по боку. И императора, и министров интересовали новости, привезенные послом империи из русской столицы. Согласно данным мне инструкциям, я запросил у русских билеты на поезд до Владивостока. Но мне было отказано. Советский НКИД аргументировал отказ на поездку по железной дороге крупной аварией на одном из железнодорожных мостов через сибирские реки. По словам чиновников из советского НКИДа, пассажирское сообщение Москвы с Дальним Востоком будет восстановлено не ранее, чем через месяц. Так что мне пришлось воспользоваться предоставленной русскими возможностью перелета во Владивосток на их пассажирском самолете. Император поощрительно кивнул, и Сато продолжил. Но, по некоторым признакам, грузовые составы из Сибири и с Дальнего Востока в Европейскую Россию и в обратном направлении продолжают ходить, хотя и в заметно меньшем количестве. В связи с этим мне представляется, что никакой аварии на мосту нет. Отмена пассажирского сообщения и снижение грузового трафика вызваны тем, что русские начали реконструкцию Транссиба с целью повысить его пропускную способность. «То есть русские все же готовятся к переброске своих войск на Дальний Восток?» — задал уточняющий вопрос премьер-министр. «Если они и готовятся к этому, то не в ближайшее время», — продолжил доклад посол. «Мой хороший знакомый из русского наркомата внешней торговли похвастался удачной сделкой с американцами. США с 50% скидкой обязались поставить в СССР 250 000 100-метровых тяжелых железнодорожных рельс и почти 4000 мостовых металлокомплектов. Срок контракта – 3 года. Объем этой поставки почти в точности соответствует количеству рельс и мостов на Транссибе. Отсюда можно сделать вывод, что русские затеяли коренную модернизацию Транссиба, и ближайшие 3-4 года у них просто не будет возможности для интенсивных грузоперевозок из европейской части страны в Сибирь и на Дальний Восток. «Отрадно это слышать», — заметил генерал Тодзё. «Но по данным нашего военного атташе в России, в результате войны там было повреждено не менее 50 000 километров железнодорожного пути и не менее 10 000 железнодорожных мостов. Так что американские поставки покроют только чуть более 10% необходимых русским для восстановления своей железнодорожной сети в европейской части страны рельс и чуть более трети мостов. Поэтому этот американский контракт не может быть подтверждением начала реконструкции Транссиба. Эти рельсы могут быть использованы в Европейской России. Необходима визуальная разведка на местах. Но у русских в последнее время очень усилился контрразведывательный режим по всей стране. Последние несколько месяцев ни одному нашему агенту не удалось проехать по железной дороге от Волги до Хабаровска. Самолеты, на которых перевозят наших сотрудников в Москву и Куйбышев, всегда летят в стороне от железных дорог. То есть мы с уверенностью не можем говорить о том, готовится ли Сталин к войне с нами или нет», — подытожил император. «Да, Ваше Величество», — подтвердил премьер-министр. «И насколько я понимаю», — продолжил император, «если СССР все же вступит в войну на стороне США, империя этого может и не выдержать. У русских на Дальнем Востоке слишком слабый флот. В случае войны мы их размажем за пару дней», — не удержался адмирал Семада. «У русских и в Европе с флотом было все печально, но десант на Британские острова они как-то смогли успешно провести», — не поддержал оптимизма адмирала генерал Тодзё. «Кстати, материалов по этому десанту у нас крайне мало. Русские на запрос нашего атташе поделиться опытом этой операции ответили отказом. Английская эскадра, сумевшая удрать от русских из Шотландии, практически не принимала участия в отражении русского десанта и имеет мало информации о действиях русских. Сэра Мосли, сбежавшего из Британии на эту свою эскадру, к сожалению, сопровождали только трое адъютантов и несколько гражданских чиновников. И они тоже мало чего толкового могут нам рассказать. Сам же Мосли говорит о чудовищной мощи русской авиации, об оказавшейся неэффективной против нее британской системе раннего радиолокационного предупреждения и о беспомощности всей британской ПВО. «Господа», — прервал премьера император, «как русские смогли разбить Британию, тема интересная, но не столь важная. Важно то, что они сумели провести успешную десантную операцию и, судя по всему, с минимальными потерями для себя смогли разгромить Британскую империю. Где гарантия того, что Сталин не захочет повторить то же самое и здесь? Как нам добиться не вступления СССР в войну? Вот сейчас самые важные для нас вопросы. У кого какие мысли есть на этот счет?» «Разрешите, Ваше Величество?» — подал голос глава имперского МИДа Сигамицу. «Я бы предложил вернуть русским юг Карафуто и, может быть, даже отдать Тисимаретто». «Вы отдаете себе отчет, что предлагаете?» — вскинулся министр флота, но продолжить возмущаться ему помешал повелительный взмах руки императора. «Продолжайте, Сагамицу-кун», — нейтральным тоном молвил император Сёва. Тисимаретто — японское название Курильских островов. Япония владела всеми Курильскими островами с 1875 года на основании российско-японского договора, разграничивающего зоны влияния стран на Дальнем Востоке. В реальной истории Курильские острова вошли в состав СССР в 1945 году в результате окончания Второй мировой войны. «Кун» — именной суффикс в японском языке, используется в том числе при обращении старшего по положению к младшему. «Спасибо, Ваше Величество. Итак, мощная русская авиация практически целиком состоит из американских самолетов. Если она будет переброшена во Владивосток, то русские с легкостью смогут сотворить с нами то же, что они сделали с Британией». «При чем здесь Карафуто и Тисима?» — спросил Тодзё. «При том, что русским ни Карафуто, ни Тисима не нужны для авианалетов на метрополию. А нужны они американцам. Сейчас тяжелые американские бомбардировщики не могут дотягиваться до нашей метрополии. Для того, чтобы у них это получилось, им надо иметь аэродромы или на Марианских островах, или на островах Тисима. Все усилия нашего флота сосредоточены сейчас на юге, и я не сомневаюсь, что флот не даст возможности американцам получить там хоть какой-то плацдарм для организации авиабазы, угрожающей собственной Японии. По Тисиме у меня такой уверенности нет. Для защиты Тисимы нам придется раздергивать флот, и это сильно сыграет на руку США. Если же Тисима, или, как их русские называют, Курилы, перейдет под контроль русских, то американцы не смогут захватить там остров или острова под свои авиабазы. Это я рассматриваю вопрос из предположения, что СССР не будет вступать в войну с нами. Если же русские все же решат на нас напасть, то им, как я уже ранее сказал, авиабазы на островах будут не нужны. Они вполне обойдутся своими аэродромами на континенте. Так что я думаю, для предотвращения вступления СССР в войну можно пожертвовать этими северными островами». «Но рыбные промыслы и концессии», — заметил адмирал Семада. По советско-японскому договору 1925 года СССР разрешил Японии разработку некоторых нефтяных и угольных месторождений на территории советского Северного Сахалина. При заключении весной 1941 года пакта о нейтралитете между СССР и Японией, Япония обязывалась в течение нескольких месяцев свернуть все свои проекты на Северном Сахалине. Но после нападения Германии на СССР процесс ухода японцев с сахалинских нефтепромыслов затормозился. В реальной истории летом 1943 года СССР снова потребовал от Японии ликвидировать японские концессии на Сахалине. Окончательно японские компании ушли с Северного Сахалина только весной 1944 года. Но СССР брал на себя обязательство еще в течение 5 лет продавать Японии нефть с оставляемых японцами нефтепромыслов. Думаю, если мы русским отдадим эти острова, они не будут сильно против того, что мы еще в течение 5-7 лет станем ловить рыбу и добывать нефть в тех местах. А уж за 5-7 лет война так и так закончится. Я так уверенно про это говорю, потому что СССР до сих пор так и не напомнил нам про уход наших нефтяников с севера Карафуто, хотя мы должны были свернуть там нашу деятельность еще в конце 41-го года. Вы считаете передачу русским Карафуто и Тисима единственным способом добиться от Сталина подписания пакта о ненападении? В 1941 году СССР и Япония подписали пакт о нейтралитете. По этому пакту обе стороны обязывались не нападать на другую сторону в случае, если противная сторона подвергнется агрессии со стороны третьего государства. Германия напала на СССР, и Япония не имела права нападать на СССР. В то же время на Японию никто не нападал. Она сама первая напала на США, и формально СССР не нарушил бы Советско-японский пакт о нейтралитете, вступив в войну против Японии на стороне США. Пакт о ненападении – обязательство обеих сторон не нападать друг на друга ни при каких условиях. Хотя Германия, заключив пакт о ненападении с СССР, менее чем через 2 года им же и подтерлась. Позволю себе заметить, Ваше Величество, что с тех пор, как в СССР вся полнота власти перешла к Сталину, русские еще ни разу не нарушили своих внешнеполитических обязательств. Сталин хитер и умеет обращать в свою пользу проблемы других. Но он весьма щепетильно относится к своему слову. Если он что-то пообещал, то он это обязательно исполнит, если, конечно, действия другой стороны не обнулят эти договоренности. Пока, насколько мне известно, не существует юридически обязывающей договоренности между СССР и США о вступлении Советского Союза в войну с нами. Но через неделю в Ялте начнется Советско-американская конференция, и на ней вполне может быть подписан договор, обязывающий русских вступить в войну. Пока этого не произошло, мы можем попытаться, если и не перетянуть СССР на свою сторону, то добиться реального нейтралитета русских в идущей сейчас войне. Даже сокращенный состав участников совещания не избавил обсуждения от ожесточенных споров. Несколько часов крутили, рассматривали с разных сторон предложения главы МИДа. Спорили, критиковали, уговаривали, убеждали. В конце концов, все присутствующие согласились, а император утвердил тезис о том, что исключить участие СССР в войне можно только территориальными уступками. Не забыли и про США. Войну надо заканчивать, несмотря на то, что американцы готовы рассматривать только безоговорочную капитуляцию Японии. Переубеждать американцев решили 2 способами. Еще одним, или, если повезет, 2 решительными флотскими ударами по остающимся у американцев базам на Тихом океане и предложением русским выступить посредником в мирных переговорах между Японией и США.